10 лет назад. Мы сильны. Мы невероятно сильны, хоть иногда и кажется, что это не так. И что бы ни произошло, какие бы мысли нас ни посещали, в нас заложено огромной силы желания жить. Если нужно, преодолевая, если нужно, сражаясь, даже когда все плохо и все вокруг окрашено тьмой, мы хотим жить. Кто-то, чтобы продолжить борьбу и превратить плохо в хорошо, кто-то, повинуясь инстинкту. Ведь кто бы что ни говорил, мы приходим, чтобы жить, а не умирать. Желание жить делает нас необыкновенно сильными. Однако нереальность сна диктует собственные правила и отменяет любые, даже самые главные законы. Даже инстинкты. Нереальность сна способна сделать беспомощным уверенного в себе человека, заставить записного силача страдать от неспособности поднять спичку, сломать упрямца с несгибаемым железным стержнем внутри. Нереальность сна легко меняет белое на черное, называя ложью то, во что ты искренне веришь, и отбирая надежду, когда жизнь твоя держится только на ней. В нереальности сна или в его реальности? Ведь сон — часть нашей жизни. Пусть нереальная, но часть. И как понять, в реальности или нереальности рвется тончайшая нить, что удерживает твою жизнь? В реальности или нереальности тебя оставляет надежда, вынуждая смириться и принять неизбежное. В реальности или нереальности ты сдаешься, и твои легкие наполняются соленой морской водой, а тело медленно, но неотвратимо идет ко дну. В реальности или нереальности останавливается взгляд, и тебя накрывает ужас неотвратимости приближающегося конца. Страх овладевает тобой снова, и ты вдруг понимаешь, что уже переживал его, что яркий, пронзительно острый, всепроникающий ужас уже превращал тебя в визжащий сгусток невыносимых страданий. Эта смерть уже была твоей, но привычки переживать ее не выработалось, потому что смерть, даже повторяющаяся, не умеет становиться обыденностью. И сколько бы раз смерть ни являлась, каждый будет как первый. И лишь потом, проснувшись и осознав себя не лежащим на морском дне, ты вспомнишь, что этот ужас накрывает тебя не впервые, превращая жизнь в пытку. Ту жизнь, которая кажется реальностью. Всю жизнь. Столько, сколько ты выдержишь. Согласишься выдержать. Сумеешь выдержать. Ужас будет с тобой так долго, пока ты не сломаешься. Или не найдешь выход из той тьмы, что накрывает и днем, и ночью. А как его найти? Выход. Что может стать выходом? Вода вливается в легкие очень естественно, без сопротивления, и становится частью тебя. Разрывает легкие. Естественно. Убивает тебя. Ужас переполняет, и кажется, что все идет как обычно. Непривычно, но обычно. Ты снова переживаешь смерть, как в первый раз. Однако есть отличия, которые замечаешь не сразу. В этот раз поверхность кажется ближе, грибки получаются мощнее, а охватывающий ужас сильнее. Если, конечно, можно оценивать уровень ужаса. Болят уши, в них что-то давит. И глаза болят, наверное, от соли. Или от слез, и не получается их закрыть. Ты не можешь смотреть на себя со стороны, а картинка не имеет привычной четкости. Она размыта от того, что в реальности глаза не приспособлены смотреть под водой. Или от соли, или от слез. Или от того, что в этот раз все по-настоящему. И вода вливается в легкие не во сне, а потому что борьба закончилась. Потому что сначала мощные, необычайно сильные рывки ни к чему не привели, и постепенно становились все более и более вялыми, судорожными, не сильными, но суетливыми. Не случилось смирения или принятия. В реальности инстинкты работают, даже если ты их не включаешь. Случилось поражение в честной борьбе. Все, что можно было сделать, сделано. Но вода уже в легких. А слезы на глазах. Вот и все. И чем глубже уходишь, тем сильнее рвет изнутри. Зато исчезает страх, заканчивается вместе с паникой. Это не принятие смерти, это сама смерть. Осмысление ее прихода в последних проблесках сознания. Понимание ее неотвратимости. Перед глазами мелькает, нет, не жизнь, а череда прожитых смертей, прочувствованных смертей, повторяющихся, как в первый раз. Их было столько, что неожиданно приходит мысль. Наконец-то! Больше никаких повторов, никакого ожидания. Никакого липкого страха перед каждой ночью, перед гнетущим, загоняющим в депрессию ощущением, что однажды реальность и нереальность смешаются во много раз виденное. Смешались. Наконец-то! Неожиданная мысль приносит облегчение, перед которым отступают и боль в груди, и соленые слезы, и даже страх. Облегчение, которое плавно превращается в обволакивающую тьму. И все исчезает, потому что там, во тьме, ничего не существует. Ни страха, ни волнения, ни боли, ни обиды. Ничего. Наконец-то! Как же хорошо уйти, чувствуя облегчение, а не ужас. И теперь все так, как должно быть. Или не так? Потому что последняя, самая жалкая, едва обозначенная попытка сделать грибок к поверхности неожиданно дает результат. Рука едва шевельнулась, но появилась сила совершить невозможное и расцепить объятия теплых волн, ставшие объятиями самой смерти. Появилась сила оттолкнуться от дна, вырваться и выжить. Но как? Неважно. Выжить. Выскочить на поверхность, ничего не видеть, но знать, что на поверхности. Еще не дышать, но знать, что на поверхности. Знать, что смерть ушла, пожала плечами и ушла, не стала смотреть, как из легких выливается вода. Такая неестественная часть тебя. Долго ничего не чувствовать, а потом найти себя на берегу, на округлых, разогревшихся на солнце камнях, под ясным безоблачным небом. Жадно дышать, потом долго до боли кашлять и снова дышать. Очень жадно, желая вдохнуть весь воздух реального мира. А потом увидеть внимательный взгляд. И услышать теплую фразу, произнесенную теплым голосом. «С возвращением!» И понять, что смерти нет. И понять, еще не знать, но уже не сомневаться, что кошмаров больше не будет. Они ушли.